915. Ноябрь 19. Трудность часа пусть не заслонит будущего. Ведь течение времени есть не что иное, как неудержимое приближение к этому будущему. А в нем все, чем хочет стать человек и чего хочет достигнуть. В настоящем рисуйте себя такими, какими хотите стать в будущем, и будете такими. От этого будущего облика себя в настоящем будете черпать энергии нужные, чтобы стать именно такими уже в какой-то степени в настоящем. Лик будущего насыщен огненной творческой энергией мысли, и с этими энергиями можно сливаться в сознании, и, черпая от них, можно творить себя по образу, созданному творческой мыслью духа. Если этот образ достаточно силен и огненен, то уже не настоящего момента человек, но человек будущего может стать единственным выразителем его сущности. Но, повторяю, для этого огненный образ или лик человека должен быть достаточно мощен. Мыслью творится огненный облик того, каким должен стать человек. Этот творческий процесс воли доступен каждому, легко доступен. Он может оявиться лучшим Терафимом, творящим нового человека. Огненный образ станет затем ментальным и уплотнится астральным. Это будет трехпланный Терафим, силы необычайной, если его укреплять ритмом. К ритмам молитвы прибавьте ритмическое созидание этого Терафима и преображение себя. Невозможное ныне станет возможным. Архатом надо видеть себя, обладающим всеми качествами духа, с таким трудом и так безуспешно утверждаемыми ныне в течение стольких долгих лет. Даю ключ и рычаг к достижению непреложному. Ритмом достигнете чудо стать идеалом своим. Во мне имейте прообраз того, к чему надо стремиться и чего достичь. Но ступеней промежуточных много. И каждое достижимо, но в последовательности ритмической и силу ритма. Если ритм — основа космической жизни, то без ритма нельзя. Ритмом и вы достигайте, что иначе достичь невозможно.